Глава 13. Как я и ожидала, сборник законов утверждал главенство мужчины над женщиной. Куча статей о правах мужчин и совсем немного о правах женщин. Женщина – существо слабое и не всегда разумное, может обратиться за помощью к императору, если на ее руку претендуют более двух мужчин. В этом случае император, верховная власть в государстве, должен рассудить спор, исходя из выгоды, которую получит в первую очередь государство, и только потом уже женщина. Обрадовала меня одна из статей. «Ну, конечно», – проворчал я, перелистывая страницу. «Мужчины бывают разумны всегда и везде. Это у женщин разумность периодами выключается. Сексисты, просто сволочные сексисты. Женщина имеет право не выходить замуж и не производить на свет наследников, если она серьезно больна, как телом, так и духом. Хромота, невозможность видеть или слышать, частые боли в голове, к таким болезням не относятся», — сообщила следующая статья. «Угу. Не помираешь? Выходи замуж, рожай. Женщина может не отдавать свое наследство мужчине, если он поставлен императором вне закона, слаб умом или прикован к постели», — выдала новая статья. Я только хмыкнула про себя. Отличные исключения, просто превосходные. Пролистав до конца сборник законов, я убедилась, что не смогу отказать в браке ни одному из претендентов, если, конечно, он не будет вне закона и самолично появится перед мои очи. Единственное, что мне позволялось, встретиться перед бракосочетанием с поверенным и переписать на будущих детей часть наследства. И здесь мне уж точно не требовалось разрешения ни императора, ни будущего супруга. Во всем остальном я была практически полностью бесправна. В этом смысле в сборнике законов было четко указано: каждая совершеннолетняя женщина, достигшая детородного возраста, обязана выйти замуж и оставить после себя наследника, а еще лучше – нескольких наследников. Мужчины тоже обязаны были жениться, но у них было больше прав. «Сволочи!» – тоскливо вздохнул я, отложив учебник законов куда подальше. «Все сволочи! Вот кому помешала моя спокойная жизнь на земле? Зачем надо было переносить меня сюда, чтобы замуж выдать? Спасибо большое, блин, я очень признательна». Судя по всему тихой и свободной жизни, у меня оставалось ровно до конца зимы, начала весны. До конца дня я ничем не занималась, отдыхала, как предпочитала думать. А на самом деле пыталась анализировать сложившуюся ситуацию. Четно искала выход из своего положения. Искала и не находила. Увы. Нет, если бы я родилась в этом мире, получила здесь образование, с детства общалась бы с людьми своего круга, то, возможно, и смогла бы понять, как выкрутиться, что предпринять. Но я понятия не имела, какие здесь есть лазейки, за что зацепиться. А хуже всего то, что я не знала, кто и за что снабдил меня наследством. И почему я так вовремя оказалась именно в этом поместье, тоже входящем в список наследуемых земель? Кто меня сюда перенес? Какой злой волшебник? Я не знала ничего о своем благодетеле. И до сих пор не понимала, откуда в совершенно чужом магическом мире у меня вдруг появились родственники. Насколько я помнила из рассказов родителей, оба они были сиротами, своих корней не знали, с рождения воспитывались, чуть ли не в детском доме. И потому я никак, ну вот вообще никак, не могла иметь здесь родню. Если ее не было на земле, откуда ей взяться в непонятном магическом мире? В общем, одни вопросы и никаких ответов. Я отказалась от любой еды, пила только компот, который мне в спальню принесла служанка. И думала, думала, думала. Мое настроение портилось все сильнее. «Ну вот что за дурость, а?» — пробормотала я горько, уставившись в темное оконное стекло. Там на улице шел то ли снег, то ли дождь, было холодно, мерзко и противно. Почему заранее нельзя выдать мне правила игры? Что это за непонятный квест для попаданки? Засунули непонятно куда, непонятно зачем, дали деньги, не дали задания. Какая-то дурацкая игра получается. Мироздание, а мироздание, совесть у тебя есть, а стыд? Как в таких условиях жить и работать? Тут же головой повредиться можно. Мироздание молчало упорно и загадочно. И все, что мне оставалось, лечь спать голодный, злой и усталый. Ночью мне снилась какая-то муть про лабиринты, всадников и завещания. Проснулась я злая, не выспавшаяся, и опять же голодная. А утро принесло свои сюрпризы.